Давно здесь никого не было. Бетонированная дорожка травой поросла, окна и двери заколочены. Здесь не ключ, а ломик нужен, как, собственно, и полная реставрация. Если не обращать внимания на трещины и облупившуюся краску, из-под которой несколько слоев других цветов проглядывает, красивое здание, дореволюционное, заимствованный Петром I стиль барокко, дополненный классицизмом с элементами русского зодчества. Жаль, наследие 30 лет пустует в полуразрушенном аварийном состоянии. Впрочем, сейчас не до этого. Необходимо как-то попасть внутрь. Если Клюев действительно использовал одно из помещений как свое убежище, должен быть вход. Люська или Мила сейчас бы пригодились, и где их обеих носит? Обхожу. Ни намека на проложенную дорожку. Доски на окнах, как и на дверях, не поддаются. Похоже, гвозди как заколотили, так ни разу не снимали. На шляпках ржавчина, но держит крепко, без инструментов не сорвать. А вот это уже интересно. Внутри дверь хлопнула. Кто-то есть? Заглядываю через щелку на окне. Нет, сквозняк. Оконная рама открыта, деревяшки прикрывают, сразу не поймешь. Проход, чтоб меня! Я его нашел. Пробую оторвать, нижнее приколочено, остальные нет. Видимость. Шляпки торчат, но сами ножки срезаны. Без особых усилий снять удалось. Я на месте, остается найти дверь, которую видела моя дочь. «Нам туда, папочка!» Голчонок объявилась, наконец, пальцем вниз на лестницу указывает. «Нужно спуститься вниз, они в подвале!» «Постой, малышка!» Присаживаюсь перед ней на корточке. «Ты уже все поняла сама. Я и Мила, мы... между нами...» Язык не поворачивается, понятия не имею, как такое можно объяснить 7-летнему ребенку. «Я очень раскаиваюсь, мне так стыдно перед тобой и мамой, прости меня». «Я знаю, папочка», — отвечает, руку мне на щеку положила. «Я тебя простила, и мама простит, вот увидишь». «Ты исчезнешь, когда все это закончится?» Задаю вопрос, на который не хочу услышать ответ. На протяжении 5 лет, просыпаясь, я всегда видел перед собой свою малышку. Только из-за нее я заставлял себя открывать глаза, ел, пил. Она помогала мне выжить. Не представляю, что со мной будет, если дочь навсегда исчезнет из моей жизни. «Да, папочка, ты уже большой мальчик, самостоятельный. Все будет хорошо», — кивает Голчонок. Уже совсем взрослая стала, поддержать пытается. Не дети должны родителей успокаивать, наоборот. Люське пришлось взять эту роль на себя, потому что я так и не смог. «Ты справишься, пап, я это знаю». «Конечно, Голчонок, тебе не нужно за меня беспокоиться. Улыбку натягиваю, пока она здесь, а дальше... будь что будет». «Пойдем». Полукруглая металлическая лестница. Крутая, ступеньки узкие. Дерево наполовину прогнило, перила шатаются. Не хотелось бы провалиться у самой цели. Здесь все как на рисунках моей дочери. Брусчатка на полу. Кирпичные стены, арки и та самая дверь. Чаша Гиппократа, выкованная из железа. Я представлял ее в разы меньше, а она метр в высоту. Ручная работа, выверенные линии, покрытые тонким слоем серебра. Пистолет в руках, предохранитель снят, патронов хватает. И все же это тремор. Дыхание неровное, изнутри колотит. Нужно успокоиться, он не ждет меня. Взрыв в бункере предназначался, чтобы прикончить нас. Если бы видел, что нам удалось выбраться, закончил бы начатое, пока мы были в отключке. Марать руки ему не впервой. Значит, сработает эффект неожиданности. Дверь не заперта, поддается. Просторное, полупустое помещение с высокими потолками. Что здесь раньше могло располагаться? Черт побери. Старый стол для электрошока. Но оборудование вполне современное. Он точно здесь был. Люська за штанину дергает, указывая в угол. «Ника!» «Вот же!» Зря голос подал. Если ребенок здесь, значит и монстр неподалеку. Подхожу ближе. Девчушка на стуле. Руки, ноги связаны, голова вниз опущена. Кажется, не двигается. «Нет!» Шевельнулась. Испуганные глазенки на меня подняла. Рот тряпкой замотан, иначе бы точно закричала. «Тише, малышка, не бойся. Я друг, я тебе помогу». Начинаю разматывать. «Ты же у нас Ника, да?» «Я Гриша. Мне Вика о тебе рассказывала, хорошая у тебя подруга, помогла мне тебя найти». Никак не реагирует, глазенки только мокрые, слезы катятся. Для ребенка слишком смирная, ни разу не попыталась отдернуться от незнакомого человека. Неизвестно, что этот больной ублюдок с ней здесь делал. Электрошок напрягает. Мила рассказывала, что он использовал на ней электричество. Даже думать не хочу, через что эта девочка прошла. Но кляп пока лучше не вынимать. Реакция непредсказуема, если закричит, привлечет внимание. «Ничего, малышка, все будет хорошо. Я отведу тебя к твоим родителям». «Папа!» — зовет дочь. Оборачиваюсь. Удар по голове. «И где этот чертов пистолет, когда он так нужен? Вот же!» Сам на пол положил, пока ребенка развязывал. Дотянуться пытаюсь, а не выходит. «Ну, здравствуй, Макаров». Санитар наклоняется, еще удар. «Сколько можно? Третий раз за день по черепушке прилетает. Перед глазами темно, тело не слушается, кажется, я выключаюсь». Сознание начинает возвращаться, двинуться не могу. Связан. Положение горизонтальное, руки по сторонам. «Дьявол, я на столе». Одно радует, Ника все еще на стуле. Во всяком случае, пока я жив, девчушка в относительной безопасности. Сейчас этому ублюдку больше интересен я. «Да, Илья Викторович, я ведь кого угодно ожидал увидеть, но только не вас», — отвлекаю внимание. «Мне казалось, мы подружились. Что же вы не рассказали, что были известным неврологом? Или санитарам у нас в больнице больше нравилось? Поможете разобраться, вам так понравилось утки за пациентами выносить или людей в смирительную рубашку засовывать? Дайте угадаю, точно первое». «Как же ты мне уже надоел», — отвечает Клюев, глаза от своего блокнота оторвал. «Что ж ты никак не сдохнешь? Я давно предлагал от тебя избавиться, но ты же у нас ценный экспонат. Они заблуждаются, делая ставку на тебя. Ты всего лишь обычная букашка с интеллектом чуть выше основной массы, которая вечно мешается под ногами. Макаров, ты ведь даже не представляешь, с кем связался на самом деле, так? Думаешь, мы здесь монстры все? Детей убиваем? Нет, это наука. Не бывает прогресса без сопутствующих потерь. Мне жаль твою девочку, но такова цена». «Смерть Милы — это тоже цена?»